Опять об операции. Решение рассекать перикард неудачное. Очень рискованно. Нужно искать что-то другое. Где-то в подсознании все время перебираются другие варианты. Машина работает. Будет ли толк от операции, если не умрет? После той неудачи у меня нет твердой уверенности. Мало ли, что они пишут, американцы. Писали уже. Но москвичи тоже хвалят. Надежда есть. У Ларисы исполнился год. И безукоризненно. Размеры сердца уменьшились. Самое важное доказательство эффекта. У тех злосчастных со старыми клапанами этого не было. К концу года уже явно намечалось ухудшение, а здесь, наоборот, все лучше. И Тамара чувствует себя хорошо, и Лена. Но у них еще сроки недостаточные для выводов. И Сима танцевать ходила через полгода. Стой. А что, если я сделаю так? Одну ложку дефибриллятора подведу под заднюю поверхность сердца. Ее-то мне удастся освободить. А вторую наложу прямо на грудь. Сверху. Дать побольше ток пробьет. Когда в палате дефибриллируем оба электрода сверху. И удается? Да, конечно, удастся. Вот только массировать сердце все равно невозможно. Правда, если одну руку подвести сзади и прижать его к передней грудной стенке, то какой-то толк будет. Что-то все-таки выжить можно. Да, все верно. Не буду эти спайки разрушать, если окажутся очень прочными. Тем более это рискованно из-за кровотечения. Коагулировать сосуды на территории левого желудочка явно не удастся. Не достать. Так и порешим. Разделяем спайки в пределах возможного. О стойкости новых клапанов сейчас думать не нужно. Положение все равно отчаянное. Больной-то уже в операционной, чего говорить. Но других я пока оперировать подожду. Хотя и нажимают на меня ребята, подожду. Пусть у всех троих, что живут с шариками, будет больше года. Нет, дело даже не в расследовании. Просто права не имею. Нет стопроцентной уверенности. Идти, что ли? Рано. На какой-то параллельной дорожке время учитывается, и невидимый глаз наблюдает за операционной. Капельную Женя поставил, усыпили. Наверное, теперь Дима трубку вводит. Нужно бы с ним побыть, пока готовили. Скажет, вот не захотел прийти, не могу. Этого взгляда, когда на стол ложиться, выдержать не могу. Ложитесь спокойно, сейчас сделаем укол. Для нас это профессиональные слова, а для него они, может быть, последние. Не надо мусолить, не надо. Думай о другом. О чем думать-то? Если бы можно было просто выключить, он был сильно оглушен этими лекарствами, наверное, и не испытал тоски, и не пришел полностью в себя. Нет, когда укол делали, проснулся. Больно. Но, наверное, сразу уснул снова. Конечно, то, что Лена жива, для него большое утешение, но я-то знаю, что она была много легче, много легче. Некоторые идут на операцию потому, что все жизненные ресурсы исчерпаны. Жизнь они понимают в движении, в чувствах. Или умру, или поправлюсь. А он нет. Он и больным жил, напряженно работал. Знаю, согласился бы лежать всю жизнь, лишь бы мыслить. Если бы была большая кислородная камера, то таких больных можно держать в ней непрерывно.